стоит особый стул для новых пап, проходивших на нем последнюю проверку перед вступлением в должность. Для греков пенис был богом Приапом, родившимся от союза Диониса с Афродитой, вина и красоты. Отмечая праздником это событие, эллины носили по городу многометровые деревянные фаллосы с нарисованными глазами. Платон видел в пенисе манифестацию божественного разума и божественного же безумия. Аристотель считал мужской член идеей, дающей форму женской материи. Римляне обходились без философии. Пенис был орудием империи. При средней продолжительности жизни 25 лет только он и мог ее населить. Каждый мужчина державы с детства носил амулет соответствующей формы, который помогал ему одерживать победу на всех фронтах. Еще во время Первой мировой войны итальянский премьер-министр Витторио Орландо носил это украшение на браслете, рассчитывая увеличить боевую мощь. Антанты. Языческое благоговение перед детородным органом сменилось христианским страхом перед ним, но не сразу. В Евангелиях, как подчеркивают современные богословы, вообще не говорится о сексе, только о браке и разводе. Дьявольские атрибуты пенису придали отцы церкви, в первую очередь Августин, которого к этому выводу привел собственный опыт. Не в силах справиться с искушениями плоти, будущий святой решил, что его собственный член отнимает у него свободу воли, дарованную человеку Богом. Пенис сделал грехопадение неизбежным, поэтому средневековые миниатюры изображали еще невинного Адама без мужских признаков. Став орудием дьявола, пенис приобрел его черты. Согласно вырванным под пытками показаниям ведьм, черт обладал черным ледяным раздвоенным пенисом, к тому же покрытым чешуей. Не удовлетворяясь связью с дьяволом, колдуньи, утверждала инквизиция, воруют члены у мужчин. В «Молоте ведьм» упоминается женщина, поселившая украденные пенисы на дерево, где они жили, как птицы. Не здесь ли источник пушкинской сказки о царе Никите, где описывается сходная ситуация? И не вытерпел гонец, но лишь отпер он ларец, птички порх и улетели, и кругом на сучьях сели, и хвостами завертели. Даже в более просвещенные ренессансные времена пенис вызывал такое отвращение, что флорентийская толпа побила камнями нагого Давида, а 30 лет спустя папа нанял художника, который замазал фаллосы на фресках Сикстинской капеллы. Если верить Фридману, мы так до сих пор не избавились от священного трепета, который нам внушал пенис испокон веков, и священного ужаса, который он вызывал у нас последние 15 столетий. Об этом, уверяет автор, говорит и эпопея с Моникой Левински. Глубинный источник всех этих переживаний все тот же. Необъяснимая автономность органа, который всегда себе на уме. Мы не можем с ним справиться, он с нами может. Всему этому положил конец эпизод, описанный в книге с восторженным энтузиазмом. В 1983 году в Лас-Вегасе проходил урологический конгресс. Одним из докладчиков был английский врач Жиль Бриндли. Он рассказывал коллегам об открытом им препарате, излечивающем импотенцию. Те, как водится, не верили. И тогда ученый спустил тренировочные штаны, удивлявшие своей неуместностью собравшихся, и продемонстрировал действенность лекарства, которое он вколол себе незадолго до выступления. При таких живописных обстоятельствах и началась история Виагры, которая навсегда изменила отношение человека с тем, что делает его мужчиной. Справедливости ради следует сказать, что за несколько месяцев до знаменательного конгресса французский врач Рональд Вирак сделал, по ошибке, аналогичное открытие. В обоих случаях речь шла о препарате, который мешает тем двум рюмкам крови, что необходимо для эрекции, слишком рано уйти во свояси. Впрочем, пациентов волнует не механизм действия, а его эффективность. С тех пор, как 27 марта 1998 года, еще одна историческая дата, федеральные инстанции утвердили новое средство, им воспользовались 7 миллионов мужчин, что принесло фармацевтам миллиард долларов. Попутно выяснилось, что в США половыми расстройствами страдают 30 миллионов мужчин любого возраста. Виагра способна вылечить почти всех. за что ей почти все и благодарны. Некоторые женщины хотят, чтобы у таблетки было побочное действие, заставляющее его позвонить на следующий день.